Глава 11. В воскресенье Оля начала гнусно, лежа, отвернувшись лицом к стене. Конечно, не так радикально, и все-таки она страдала. Все же встала, умылась, перекусила, попила чаю. Взрослые уехали куда-то на культурную программу, а она, как попка-дурак, одна. Колька куда-то задевался. Хорошо еще ее Димаш предпочли не заметить. Добрейший Петр Николаевич, расстроившись из-за своей неделикатности, неловко сделал вид, что понятия не имел, что она куда-то отлучалась более чем на 3 часа. И ребята, которые безуспешно дергали ручку закрытой библиотеки, так обрадовались тому, что она вернулась, что Оле стало ужасно стыдно. Получается, все к ней так хорошо относятся. Она истерит на ровном месте. Глупо. Но вообще-то Оле плевать на все, кроме одного вопроса. Как все-таки быть с Колей? Надо найти. Где он? Куда девался? Сидеть было невозможно, лежать тоже. Внутри как будто пригоршню иголок насыпали вперемешку с газировкой. Ольга, подойдя к окну, распахнула фрамугу и повисла на подоконнике. Стояла дурацки прекрасная погода. Светило глупое солнце, разного рода идиоты гуляли туда-сюда. А вот, кстати, один из них, по дороге, сдвинув кепку на бекрень, жизнерадостно шагала Яшка Анчутка, с таким видом, что все ему трын-трава. В руках бутылка, которой он то и дело прикладывался. Оля по-особенному свистнула, Анчутка тотчас задрал голову. Гладкова деланно беззаботно помахала рукой. «Эй, надеюсь, это Ситро?» «Привет, привет!» Яшка, скинув малокопеечку, раскланялся. «А то как же!» «Пойди сюда на минутку!» Не станет же она на весь двор вопить, вопрошая, куда делся штатный ухажер. Однако чуткий Яшка и сам все понял. «Немай час, Оля! На рыбалке, на озере!» Ольга от чистого сердца послала ему воздушный поцелуй, он, может, и шалопай невыносимый, но соображает, когда надо. На рыбалку Колька потащился, стало быть, обиделся, но хотя бы понятно, где он. Теперь вопрос следующий. Что делать? Разум и то, что мама в припадке менторства именует девичьей гордостью, вопили на 2 голоса. «Не дури и не вздумай уступать, дело принципиально важное. Надо перетерпеть, дать ему понять, что он не прав. Что он не обижаться должен был, а поддержать. Это, в конце концов, эгоизм. Разве так себя ведут порядочные люди?» Сама Оля поспешно одевалась. «В конце концов, что тут такого? Весна, хорошая погода». Нет ничего эдакого в том, чтобы девушке пройти прогуляться у прохладной прозрачной воды, наслаждаясь природой. Руководствуясь этим невинным соображением, Ольга отправилась на тот самый укромный берег озера, на котором по весне так замечательно сиделась, когда жизнь была безоблачна и беззаботна. С 4 до 5 очень неплохо клевало. Наловили целый садок, еще и Андрей зацепил глупого щуренка, который решил поохотиться вместе с людьми. Колька, благодушничая, попросила за мальца. «Отпустил бы ты его, пусть подрастет». «И то верно», — посмеялся пельмень, и, взяв мелкого бандита, бережно опустил в воду. Тот, плеснув хвостом красивой серебристой стрелой, унесся на глубину. «Что, посидим до обеда?» — спросил Андрюха, ставя на огонь котелок для чая. Так и решили. Отдохнуть, попитаться на природе, а там пора уж и чей знать. Завтра обоим на работу. Когда солнце начало припекать, решили, что можно и искупаться. Наплескавшись до синих губ, грелись на теплом песке, подсыхая и покуривая. И неугомонно Андрюха снова вернулся ко вчерашнему. «Мужики там, на другом берегу. Что, археологи? Снова на раскопки приехали?» «Нечего там искать», — лениво напомнил Колька. «Там все подвалы обшарили, перекопали все, как барсуки, и не по разу. Просто с удочками сидели. Это на мелководье? Если рыба есть, так везде клюет. Это да. Доели уху раков, погрелись на весеннем незлом еще солнце, и когда оно перевалило за полдень, начали собираться. Пока нагружали плод добром и добычей, пельмень, глянув на берег, присвистнул. «Гля, Никол, теперь на тот берег кого ты, черт, принес?» «Что это вдруг? Кто это?» — удивил Сколько, но, присмотревшись, горько усмехнулся. «Ольга. Он отсюда видит. Ходит туда-сюда. Делает вид, точно прогуливается в своих смешных, самошибных шароварах. Вот оно что, мириться прибежала. А как поняла, что сюда надо путь держать?» «Ты не шибко торопишься?» — спросил Пожарский. «С чего мне?» — лениво удивился пельмень. «Еще полдня балду можно бить. Тогда пиво, что ли, допьем?» Андрюха глянул на берег, на друга, но лишь бровями дернул, ни слова не сказал. Когда Николка характер воспитывает, лучше в это дело не мешаться. А то еще сам виноват окажешься. Колька старательно не смотрел туда, где маячила знакомая фигурка, но глаз сам так и сползал туда. Поэтому он немедленно заметил, когда на берегу уже никого не оказалось. «Ушла?» Но он не успел раскаяться в неправильном поведении, заприметил на воде темноволосую голову. «Что она делает? С ума сошла? Вода холодная?» Поднявшись, с возрастающим беспокойством он следил за тем, как она плывет. Сначала все было хорошо, Ольга двигалась ровно, размеренно, но вдруг, ни с того ни с сего, выпрыгнула из воды, взмахнула руками и совершенно беспорядочно забила ими. Начала захлебываться, хватая воздух ртом. «Ногу свело!» — вскрикнул Колька, прыгнул в озеро и пошел махать гигантскими сожонками. В считанные секунды он доплыл до Ольги. «Коля!» — совершенно потеряв голову, она схватилась за него так, что пришлось нырнуть. Поднявшись вновь на поверхность уже со стороны спины, Колька ухватил ее за косу и, уложив на спину, потащил к берегу. Краем глаза заметил, что хозяйственный пельмень, убедившись в том, что все в порядке, уже вовсю гребет обратно на остров, за плотом, пожитками и уловом. Ну вот, она успокоилась, перестала биться и барахтаться, сплюнула в воду, но немедленно затараторила: «Коля, Коля, там утопленник, мертвец!» Он не удержался и окунул ее в воду неглубоко, чисто символически, чтобы мозг освежить и заставить замолчать. Это сработало. Последний десяток метров до того, как ноги нащупали дно, они проделали в молчании, а потом только выползли на берег. Ольга тотчас повисла на шее парня, одновременно рыдая и кая, лепеча снова про какие-то страсти-мордасти. Колька обнял девушку, укачивая, утешая, укутал фуфайку, оставленную ей на берегу. У самого, впрочем, тоже зуб на зуб не попадал, от холода и страха за эту ненормальную. К тому времени, как глаза у Оли вернулись в орбиты, и сама она перестала напоминать помешанную, подгреб на плоту пельмень. Колька помог выволочь судно, сам принялся одеваться. Только сейчас понял, что замерз, как цуцик. «Зря потащилась», — сознанием дела толковал Андрюха. «Не уверена, чего лезешь в холодную воду? Мы-то люди бывалые, а тебе с непривычки тотчас ногу и свело». «Ничего мне не свело», — клацая зубами, заспорила Ольга. «Что я не знаю, что в таких случаях делать? Говорю же, мертвец там, утопленник. Я его ногами задела. Прямо по морде холодный!» Пельмень предположил, что это водоросли. Обычные кувшинки, скользкие. По молодости меня тоже водяные за ноги хватали. Ничего, как видишь, жив. Да говорю ж! Колька прикрыл дискуссию, объяснив, что пусть там хоть 100 мертвяков, лично он нырять не собирается. «И я», — поддакнул Андрей, — «тем более в такой муте ни пса не видно». ты наболтала, как в сортире, и замерз я». «Айда ко мне», — предложил Пожарский. «Согреемся, там видно будет». Ольга уже пришла в себя. Это было заметно потому, что она попыталась надуться в связи с тем, что ей не верят. Но это-то как раз было неважно. Сейчас надо было добраться до дома, как следует обсушиться и хорошо бы еще не захворать. Пельмень в гости идти отказался. «Да ну, я домой. Там, небось, дым коромыслом. Ребят разогнать надо». И, прихватив брезент и одеяло, деликатно удалился. Когда они остались одни, как-то само собой стало понятно, что выяснять отношения незачем. Равно как и разбираться, выясняя, кто прав, кто нет, смысла нет. Колька усадил Ольгу за стол и обернул ее шерстяной маминой шалью. «Сиди, грейся, сейчас чай поставлю». И, вернувшись, добродушно пригласил. «Ну давай, расскажи мне, что там случилось. Вижу, тебя так и распирает». «Плыву я, плыву», — с готовностью начала она. «Тут прямо по ноге как шваркнет, потом опять». «Что шваркнет?» «Руки ледяные и нос». «Не может утопленник на дне стоять, они всплывают». «А вот не всегда». «Всегда». «А если к ногам что привязано?» «Тазик с цементом?» «Это ты заморских фильмов насмотрелась». Оля хотела снова обидеться, но передумала. Уж больно хорошо, тепло и уютно было в этой шале. Сидели, ни о чем не говорили, чаевничали. Николай вышел, чтобы поставить еще кипятку, и Ольга, поднявшись, походила по комнате. Сколько раз она тут бывала, но сейчас смотрела на все по-новому. Вдруг представилось, что она тут хозяйка. А вот этот стол... хорошо бы передвинуть поближе к окну. Там будет уютнее чай пить. Обои ободрать. Пора бы уже обновить. Можно и повеселее найти. Занавески тоже ветхие. У мамы можно разузнать, какие сейчас пользуются спросом. Фу, пылищу развел. Ох, Колька, Колька. Стоило маме уехать, ну как ребенок, право слово. Тут она опомнилась, пожурила себя. Снова фантазии. Как будто все уже решено. Сначала надо эволюционировать из говорящей обезьяны в человека. Потом уж можно и семью создать, а то мужу на шею садиться. Так, не буду сейчас об этом думать. Надо прибраться. Где тут у них тряпки? Она заглянула в шкаф, в комод, поискала в тумбочке ничего похожего. «А, наверное, тут, в нише у входа». Как только Ольга подошла к двери, та распахнулась, чуть не стукнув ее по лбу. На пороге красовалась Брусникина в своем глупом сером платке со шваброй, с ведром. Не видя Оли, нахально, пронзительно возгласила: «Коля, убираться!» И вломилась в чужой дом, как в свой собственный, и оглядела его точь-в-точь по-хозяйски, как только что Оля. У Гладковой внутри аж заклокотало. Вот сейчас подойдет, отберет швабру и как нападаст, сперва по голове, а потом коленом под зад, но, во-первых, Зойка, затылком почуяв ее обжигающий, полный ненависти взгляд, повернулась, а во-вторых, как раз тылу спешил с чайником Кольк. «А, Зоя, привет!» Как ни в чем не бывало, сделал приветственный жест свободной ручкой. «Сегодня не надо прибираться, я еще намусорить не успел». «Не успел? Хорошо». «Завтра тогда?» — спросила Брусникина. Вроде бы невинно, но по-особенному постно потупилась. «Откуда столько яда у этой гадюки?» — только и подивилась Оля. «А, пускай завтра», — легко согласился Николай. «Как выключатель? Фурычет?» «Фурычет? Через что?» «Зашел бы, как время будет, посмотрел». Тут уже и Колька ощутил, как прожигает щеку Ольгин взгляд гиперболоид и заторопился. «Зайду, зайду, о чем речь?» Зоя утицей выплыла в коридор, и дверь за ней захлопнулась без малейшего ее участия. Дружба с Колькой — еще один момент, который вызывал у Оли, конечно, не ревность, но, черт возьми, Как только эта Зойка выскочила, как прыщ на ровном месте, у них с Николаем сложились добрососедские отношения, точно росли на соседних грядках. Колька заскакивал к беспомощным теткам, что-то подкрутить, подправить по хозяйству, и они наверняка забегали притащить одинокому соседу пирог другой. Аж зло брало. И ничего-то Кольку в этой дуре не смущало, ни серо-черные тряпки, ни платки. Ольга как-то мимоходом упомянула об этом, и он отрезал, морщись, как от дупла в зубе. «Оля, утомила ты меня, да хоть мешок с дыркой таскай вместо платья. Мне-то что за дело?» «И что, не странно, что девочка вот так в наше время, да еще прилюдно, на показ?» «Прям на показ. Ну а если у нее нету ничего на смену? Если ей так удобно?» Оля отчаялась достучаться. «Крестится она на показ». Кольк чуть не расхохотался. «И чего? Можно подумать, уселась прилюдно». «Коля! А у тебя любой, кто с троем не ходит, сектант и преступник, педагог, ха!» Теперь Пожарский, сделав вид, что ничего эдакого не случилось, принялся заваривать чай, приговаривая. «Бабы с ума сходят». «Что случилось?» Деревянно, без малейшего интереса, спросила Оля. «Всем срочно потребовалось легкие баретки подбивать, а некому». «Почему?» «Цукера по голове тюкнули». «Да ладно. Правда, что ли?» Колик, потягивая чай из блюдечка, ответил. «Правда, неправда, не знаю, но дверь заперта». «Так ему и надо», — бессердечно сказала Оля. Допрыгался скользкий тип. «И в самом деле, ну его», — согласился Колька. «Ужасный барахольщик». «Это точно. Натаскано у него в коморку не продохнуть. Даже, представляешь, шахматный стол у него, за которым мы с мужем Маргариты Вильгельмовны, Александром Давидовичем, играли». Он не успел прикусить язык, Ольга услышала и удивилась. «А ты откуда знаешь?» «Так я это, ботинки как-то подбивать носил. И случайно увидел. Нашелся он». Оля, поморщив лоб, спросила. «Столик, в который муж от нее папиросы прятал?» «Не знаю этой истории», — признался Колька. «А зачем?» «Да вроде бы Маргарита рассказывала, что профессор ей дал слово, что бросит курить. Да не бросил и папироски прятал в стол. Какой-то тайник в нем был». Посмеявшись, Колька подошел, обнял девушку. «А давай дадим слово, что не будем по пустякам друг на друга обижаться». «И не прятать обиды в стол?» — улыбнулась Оля, поднимая лицо. Спустя некоторое время Колик подтвердил, что предложение обдумал и согласен.